Глава 20. Евдокия приготовила слушать ужасную холодящую кровь историю. Кто их знает, маньяков? Приступы откровения, возможно, бывают даже у них. Но Ирина призналась. «Я согрешила. Первый день траура не осталась одна. Казьмина Мишу оставила у себя. Теперь буду гореть в аду». «И это все?» – не поверила Евдокия. «Да на тебе лица нет. Мишу она оставила. Хочешь сказать, что только это пугает тебя?» «А что еще может меня пугать после смерти Заи?» – спросила Ирина. «Зая чувствовал, чувствовал и потому пошел к Майе». «Чувствовал что?» «Что я развратная!» Евдокия схватилась за голову. «Ты развратная? Ира, это смешно!» «Нуся, ты не все знаешь!» «Так скажи мне!» «Я пошла по рукам, потому я и Майку простила! Как мне Майку теперь осуждать, когда я сама гораздо подлей?» «Ничего не пойму!» – воскликнула Евдокия. «Ты можешь ясней говорить?» Ирина зарделась, ее глаза лихорадочно загорелись, к сердцу потянулась рука, губы залепетали. «Молчи, Ира, молчи! Говорить не смей! Ты должна мне сказать!» – вторила ей Евдокия. Наконец Ирина решилась. «Все! Не могу больше скрывать!» – простонала она. «Дуся, прости, но я лучше признаюсь!» «Только об этом тебя и прошу!» «Да, я признаюсь!» Евдокия решительно тряхнула в ответ головой. «Признавайся!» «Дай клятву, что простишь меня и оставишь прежними наши с тобой отношения!» «Даю!» Ирина после мучительной паузы хотела что-то сказать, но снова вернулась к прежнему. «Дай клятву, что постараешься меня всецело понять! Со всех сторон!» «Объективно!» «Даю, даю!» С нетерпением крикнула Евдокия и запричитала. «Ирочка, умоляю, говори, не тяни!» «А я, в свою очередь, тебе 100% клянусь, что больше этого не повторится. Мишу я выгнала. Ты меня понимаешь?» Евдокия ничего понять не могла, но во избежание лишних затяжек ответила. «Прекрасно понимаю тебя!» «Дуся, спасибо, это сильнее меня!» – скороговоркой застрочила Ирина. «Я над собой не властна. Разумом понимаю, что Зая умер, что траур, что я грешна. Но винить надо только меня. Он не виноват, он мужчина. Я должна была прогнать его. Ясно же, сам не уйдет, я и гоню, а потом возвращаю». Ирина запнулась, вздохнула, махнула рукой и устало сказала. «Гони, не гони, дело во мне. Не в мужчинах. Я его прогоню, а потом позову. Вот и сейчас он должен прийти, а ты здесь. Возможно, совсем не случайно. И пусть. Это даже удачно!» Рассмеялась она и продолжила с ярым задором. «А и пусть все узнают, какая я подлая тварь!» И тут же себе возразила. «А мне и не важно, что все знают. Главное, чтобы ты простила меня. Ты, Дуся, только ты вправе судить меня!» Говоря все это, Ирина то кусала губы, то косилась на дверь, ее лихорадило. «Да почему только я?» – воскликнула Евдокия. «Потому что ты лучше! Да, лучше всех остальных! Да чем же я лучше?» «В тебе совсем нет корысти, и нет злобы, и зависти нет! И ты любишь страдальцев, и умеешь прощать! И всегда подставишь плечо!» После каждого заключения Ирина делала паузы, во время которых Евдокия кивала, обозначая конец предыдущей фразы и начало следующей. Так всегда с ней происходило в моменты волнения. Но на этот раз привычка ее все испортила. Ирина с ненавистью посмотрела на Евдокию и завизжала. «А-а-а! Прекрати трясти головой! Зря стараешься! Зря меня расслабляешь! Не получится! Вон! Вон пошла! Вон!» Она яростно тыкала в дверь. Это была уже не Ирина. Это было животное, дикое, злое. Евдокия, пятясь, подумала. «Ужас какой! Сильно крышу у Ирки снесло. Ну что же делать? Надо за Леней бежать. Ирочка, ты только дома сиди!» запричитала она. «Ты только не выходи никуда. Я сейчас уйду, но быстро вернусь. Только за Леней сгоняю. Он поможет тебе, укольчик сделает, и тебе станет значительно легче». «Вон!» – взвизгнула Ирина. «Беги, пока отпускаю! От греха подальше беги!» Евдокия поежилась, и пулей вынеслась в дверь. И налетела на пса, который покорно сидел на коврике. «Бежим, бродяга, бежим!» – закричала она, не трогаясь с места, доставая мобильный и дрожащими пальцами набирая номер Евы. Теперь уже у Евдокии были все основания опасаться и за ее жизнь, и даже за жизнь брата. Но на этот раз Ева ответила и сходу подружку свою отчитала. «Ты что ли, Дуська?» – возмутилась она. «С ума сошла мне звонить в 5 утра! Боб, выдай ей плюху!» – обратилась она к Борису и тут же продолжила. «Вот видишь, Дульсинея Тобольская, братец твой спит, а ты его будешь! Нет совести у тебя!» «Евусик, прости, тут такое творится!» – начала было рассказывать Евдокия, но осеклась. Виною тому был бродяга. Пес вел себя странно. Возбужденно крутился, зубами тянул ее за подол, бежал вверх по лестнице, потом возвращался. Он явно хозяйку куда-то звал. Евдокия застыла, ею овладевало постепенно нехорошее предчувствие. Сдвинуться с места она не могла, пес же не унимался. Из мобильного доносился истерический голос Евы. «Почему ты молчишь? Что там творится? Дуся, ты где?» Напрасно надсаживалась она. Евдокия ей не отвечала, она не могла шелохнуться и даже перестала дышать. Наконец пес уморился, перестал рвать подол Евдокии, кружить и метаться. Он сделал грозную стойку и, возмущенным лаев ругнув хозяйку, припустил вверх по лестнице. Евдокия очнулась. «Я потом перезвоню», бросила она Еве и устремилась за псом. Далеко бежать ей не пришлось. Этажом выше она наткнулась на тело, неловко распластанное по площадке. Это был Миша Казьмин. Евдокия прозрела. «Вот Ирка о чем так странно и путано говорила. Мало ей баб, мужиков убивать пошла. Но Михаила она за что? Он же хотел на Ирке жениться». Ответ пришел сам собой. «Мстит. Не успела мужа похоронить, как закрутила роман и оставила на ночь друга Заи покойника. А потом его прогнала, затем вернула и, мстя себе за свой страшный грех, тут же Мишку-беднягу с лестницы испустила». Сделала заключение Евдокия, обнаружив на теле убитого только ушибы, один из которых пришелся в височную часть головы, отчего Казьмин, скорее всего, и скончался. Евдокия содрогнулась от страшной догадки. «Ирка и меня хотела убить, потому и прогнала. А перед этим она перечисляла мои достоинства. Точно, так и есть. Она свихнулась на почве собственного несовершенства. Не зря же она так долго и путано о грехе своем говорила. И признаться хотела, да не смогла. Она грешников убивает. И Зая убила не потому, что он изменил. Не из-за ревности и обиды, а из-за его развратности. И красивых женщин она убивает, следуя пошлой истине, что от них все зло. Боже мой, а какие безумные у нее глаза! Ирку срочно надо остановить, и сделаю это я!» Все эти мысли пронеслись в голове Евдокии за очень короткий миг, пока она пятилась от мертвого Михаила. Приняв решение, Евдокия собралась уже развернуться и бежать со всех ног, но не успела. Вдруг потемнело у нее в глазах, и тяжелый чугунный удар опустил Евдокию на холодный бетон ступеней. Она вскрикнула «Ма!» и погрузилась в небытие. Очнулась Евдокия в своей кровати. Огляделась. Ее комната, ее шкаф, ее письменный стол и горящий ночник в форме гриба. И фикус в углу, вечно наказанный. И икона над ним. На душе стало легко. «Это сон!» – обрадовалась она и тут же насторожилась. «А почему я в одежде лежу? И почему так болит голова?» Евдокия проверила свой карман, письма нет. С тревогой она запустила руку в копну своих рыжих волос и обнаружила шишку. Огромная шишка пристроилась на затылке. По коже продрал мороз. «Это мне не приснилось! Все было!» Евдокия вскочила с кровати и под треск в голове и раскатистый шум в ушах заметалась по комнате. «Что делать? Что делать?» – приговаривала она. «Я должна что-то сделать, если не поздно!» Эта мысль окончательно ее напугала. «Мамочка!» – взвизгнула Евдокия. «Поздно! Конечно, поздно! Сколько же я пролежала без чувств!» Она глянула на будильник, стрелки показывали 12. «12 чего?» – озадачилась Евдокия. «Ночи или дня?» За окнами было светло, но часы обманывали. Точнее, они не шли. «Да сколько же сейчас?» Горестно воскликнула Евдокия, и словно по заказу, часы, что стояли в гостиной, начали бой. «Раз, два, три!» Считала она, но досчитать не успела. Дверь распахнулась, на пороге выросла Пенелопа.